быстро перебирая длинными ногами и потрясая крупными упругими грудями. «Два к одному девчонка выиграет на полсиськи», — взревел экс-пилот ВВС, тоже неплохо подзаправившийся шампанским. Цветастое платье обернулось вокруг головы быка, и обычная ярость сменилась жаждой убийства, испытываемой быком на корриде при виде плаща Матадора. Бык замотал головой, размахивая платьем как боевым флагом, пока из-под него не появился один маленький злой глаз, немедленно нацелившийся на достопочтенного министра образования. Последнего из беглецов, которому с трудом давался достаточно крутой склон холма. Министр тащил на себе тяжелую ношу плоти, как приличествовало человеку, занимавшему столь важный пост. Под жилетом перекатывался огромный живот. Лицо министра было серым, как пепел, и он орал тонким от ужаса и изнеможения голосом: «Застрелите! Застрелите этого дьявола!» Телохранители предпочитали не обращать внимания на приказы, обогнали всех шагов на 50 и постоянно увеличивали разрыв. Крейг беспомощно наблюдал с крыши грузовика, как бык опустил голову и бросился по склону за убегавшим министром. Бык заревел. Он поднимал копытами тучи пыли, оглушительный рев совсем рядом с задницей, казалось, придал достопочтенному министру силы. Тот буквально пролетел остававшиеся до дерева шаги и оказался гораздо лучшим скалолазом, чем спринтером. Он взлетел по стволу джакаранды, как белка, и повис на нижней ветке прямо над быком. Бык снова взревел, на этот раз от разочарования. Стал рыть передними копытами землю и рассекать воздух ужасными рогами, не сводя глаз со съежившейся от страха фигуры. «Сделайте что-нибудь!» — завопил министр. «Заставьте его уйти!» Его телохранители обернулись, увидели, что дело зашло в тупик, и сразу же обрели былую храбрость. Они остановились, сняли винтовки и принялись осторожно подходить к быку и его жертве. «Нет!» — закричал Крейг, услышав, как защелкали затворы. «Не стреляйте!» Он четко знал, что страховка не покрывает смерть от умышленного огня из винтовок. Он думал не только о потере 15 тысяч долларов, а главным образом о том, что огонь накроет участок за быком, включая упавший шатер и скрытых под ним людей, разбегавшихся женщин и детей, а также и самого Крейга. Один из телохранителей в форме поднял винтовку и прицелился. Недавно испытанный им страх и быстрая пробежка явно повлияли на твердость руки. Мушка описывала все расширявшиеся круги в воздухе. «Нет!» — снова закричал Крейг и упал плашмя на крышу грузовика, и в этот момент между качавшейся мушкой и огромным быком появилась костлявая фигура. «Шадрач!» — с благодарностью прошептал Крейг, когда старик без церемоний вздернул вверх ствол винтовки и повернулся к быку. «Я вижу тебя, Нкузи Кокхулу, великий бык!» — вежливо поприветствовал он быка. Бык повернул голову на звук голоса и тоже очень отчетливо увидел Шадрача. Он фыркнул и угрожающе качнул головой. «Хау, принц быков! Как ты прекрасен!» Шадрач приблизился на шаг к ужасным острым рогам. Бык забил копытом и сделал предупреждающий выпад. Шатрач не двинулся с места, и бык остановился. «Как величава твоя голова!» — стал хвалить его Шадрач. «Твои глаза похожи на черные луны!» Бык качнул рогами в его сторону, но не так угрожающе, как прежде, и Шадрач сделал еще один шаг. Крики испуганных женщин и детей постепенно стихли, даже самые трусливые уже не убегали, а смотрели на старика и красного гиганта. «Твои рога остры, как осягая великого Мзиликази!» Шадрач продолжал двигаться вперед, бык заморгал и прищурился налитыми кровью глазами. «Как великолепны твои яички!» — продолжал успокаивающе бормотать Шадрач. «Как огромные круглые камни! 10 тысяч коров почувствуют на себе их тяжесть и величественность!» Бык отступил на шаг и нерешительно качнул головой. «Твое дыхание обжигает, как северный ветер, мой несравненный король быков!» Шадрач протянул руку, и все замерли, затаив дыхание. «Мой любимый!» Шадрач дотронулся пальцами до блестящего влажного носа шоколадного цвета И бык нервно отскочил, но потом подошел, чтобы понюхать пальцы старика. «Мой милый, отец великих быков!» Шадрач вставил указательный палец в толстое бронзовое кольцо, вставленное в нос, и придержал голову быка. Он наклонился и, приложив губы к широко открытым розовым ноздрям, громко вдохнул в них свой запах. Бык задрожал, и Крейг отчетливо увидел, как расслабляются его напряженные мышцы. Шадрач выпрямился и повел его за кольцо. Бык покорно пошел за ним, помахивая под грудком. Раздались крики одобрения и удивления, которые моментально смолкли, когда Шадрач обвел гостей презрительным взглядом. «Нкози!» — крикнул он Крейгу. «Убери этих болтливых мартышек с нашей земли! Они беспокоят моего любимого!» Крейг страстно от всей души пожелал, чтобы никто из его высокопоставленных гостей не знал Синдибели. Он еще раз изумился почти фантастической связи,